Глава 116. В штабном бункере, находившемся на 50-метровой глубине, было неспокойно. Еще трое суток назад командование базы Ямато, имевшей стратегическое значение, получило сообщение о возможности проникновения в район ее расположения трех диверсантов. Чьи конкретно диверсанты были, в сообщении указывалось как-то мутно. Начальник контрразведывательного отдела потом дважды созванивался с командованием в регионе, но ясности не прибыло. «Сэр, они не дают нам никаких конкретных деталей», – жаловался он полковнику, временно исполнявшему обязанности начальника базы, пока сам начальник болел, находясь в медицинском боксе на глубине в целую сотню метров. «Почему так глубоко?» Да потому что высшие офицеры требовали особого отношения во время медицинского освидетельствования и уж тем более лечения. Там, на глубине, имелся даже специальный бассейн, где они могли почувствовать стихию предков. Однако эти подробности оставались тайной для основной ударной массы строевых частей, поскольку при наборе в них не соблюдались строгие расовые правила. Но они соблюдались при наборе в команды Дестапо, игравшие роль передового ударного отряда службы безопасности. Для нуждавшихся в медицинской помощи бойцов рядового состава, а также унтер-офицеров, имелся хорошо оборудованный медицинский бункер, правда, на глубине всего лишь 20-метрового залегания, где их могли достать даже бетонобойные бомбы авиации фронтового подчинения, не говоря о бомберах частей стратегического назначения, посылавших свои подарки с низких орбит. Одним словом, главный контрразведчик базы был поставлен в крайне сложные условия. С одной стороны, предупреждали об опасности четвертого уровня, а с другой, не могли внятно разъяснить, с кем предстояло иметь дело. Но вот кто эти диверсанты? Агенты ИСБ – один вариант. Чрезвычайно опасный, но за свою карьеру – контрразведчику приходилось сталкиваться с такими профи. И пока он одерживал победу. Ведь база все еще держалась, а единичные агенты уничтожались еще на дальних подступах. Вот, например, полиция райцентра Нагоя. Где Нагоя и что это за городок, контрразведчик знал очень хорошо. Это были азы его региональной грамоты. Он знал, кто там был мэром, кто заместителем, кто начальником полиции и главным распространителем синтетических наркотиков. Все это имело для безопасности базы Ямато огромное значение. Но кто были эти трое жителей долины, он не знал. Вроде бы какие-то полицейские и один бывший солдат конфедерации. И только на вторые сутки своими усилиями майор-контрразведчик сумел определить, что этот третий, имевший в долине кличку Батон, являлся ветераном, отслужившим два срока полными и сбежавший незадолго до окончания третьего. Это был мастер воинской специальности, имевший многочисленные награды за инициативу в боях. Дважды раненый и неоднократно представлявшийся к повышению до унтер-офицерских чинов, но всякий раз от повышения отказывавшийся. Когда контрразведчик узнал об этом на вторые сутки после объявления тревоги, он был в бешенстве. К ним в гости шел враг, который знал их едва ли не лучше их самих. После этого началась беготня. Срочно стали снимать с консервации скроудеров, которые себя неплохо зарекомендовали в локальных компаниях. С дальнего всеобщего гарнизона вызвали взвод сержанта Ронка, который был известен как командир-герой диверсионного подразделения. Чтобы доставить взвод к месту, они рискнули озвучить в открытом эфире координаты взлетной площадки. Не все прошло гладко, но взвод высадился на место ожидаемого маршрута диверсантов. Положительный результат был практически гарантирован. И тут эти снежные черви. Но кто слышал о них, кроме как в сказках, едва доносимых с постов нижнего придолинного ряда? На высокогорье о них лишь изредка слыхивали. А тут атака, да еще целенаправленная. Все 22 безупречных бойца Ронка оказались проглочены. И не успел майор-контрразведчик не то чтобы оправиться после такого сообщения, но лишь возобновить дыхание, как пришло новое сообщение. Снежный червь напал на одного из скроудеров, едва не поотрывав ему конечности. Беднягу спасла лишь стоявшая в резерве пара других роботов. Они-то его и отбили. Начальник контрразведки понял, что медлить больше нельзя, и поспешил к исполняющему обязанности полковнику, про которого говорили, будто он практиковал уход к предкам, когда под действием специальных препаратов можно было почувствовать себя в прежнем теле, в прежней могучей стихии тропических водопадов. Впрочем, на базе все чем-то закидывались. Нижние чины грубой перегонкой, офицеры общевойсковых частей предпочитали химию, а спецконтингент безупречного происхождения мог себе позволить электросинтетику.